Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Сегодня мы поговорим о страшном суде. Батюшка, что такое страшный суд, как он будет проходить? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Прежде чем сказать о страшном суде, человек, который живет на земле, есть законы гражданские, и когда человек их нарушает, то за это он несет наказание. Предварительно следственная камера, а потом уже суд. А на суде уже, если виновен, человеку дают срок. Если не виновен, его оправдывают. Но это суд человеческий. Почему называется страшный суд? Там уже подкупить судью нельзя. И оправдаться нельзя, потому что человек все то, что делает в своей жизни, доброе или злое, или говорит, или мыслит, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И тот человек, который в этой жизни, если много сделал что-то против закона Божьего, если он все осознал, покаялся, пришел в храм, поисповедовался Господу в присутствии священника и дал обещание исправиться, то Господь прощает ему грехи. И душа очищенная может войти в духовный мир. Сколько миллиардов людей было до нас, все перешли в духовный мир. И все в ожидании страшного суда. И церковь молится за всех. Но когда настанет всеобщее воскресение, и когда будет страшный суд, там уже молиться нельзя будет за тех людей, которые перешли в тот мир. Молитва кончена. И как сказано, что в день страшного суда явится Господь. В это время солнце померкнет. Здесь вот интересно, почему померкнет солнце? А потому что Бог творец этого солнца. Солнце не исчезнет. Оно померкнет от славы Божией. И звезды уже не будут светить, потому что там ночи нет. Наступает день. И вот говорят святые отцы, как будет происходить страшный суд. Он будет происходить следующим образом. как сказано в Священном Писании, явятся ангелы в великой славе, в белых одеждах, с золотыми трубами, и они вострубят, и звук труб будет слышен от земли до неба. И по всему лицу земли появятся кости человека, и в одно мгновение они все соберутся, и вся земля будет заполнена скелетами людей. Ангелы второй раз вострубят, эти скелеты облекутся плотью, и вся земля будет заполнена трупами людей. Ангелы в третий раз вострубят, и великое множество ангелов будут вести наши души, и они войдут в тела, и все восстанут до единого человека, начиная от Адама. А те люди, которые в живых, они просто изменятся и станут бессмертными. Но предсказывают, что все будут в возрасте 33 года с половиной, возраст Христа. И когда все воскреснут, на земле столько будет много людей, что даже тесно будет стоять. И все поднимутся в воздух, и явится крест Господень во много раз светлее солнца. И те, кто были против Христа, они сразу это увидят и устрашатся. И ангелы запоют все жене, грядет в полунощи. И в великой славе явится Христос с апостолами и великим множеством ангелов. И, конечно, по правую сторону будут праведники, светиться, как солнце, а по левой будут нераскаянные грешники. И Господь прочитает приговор. Я думаю, что вы Священное Писание читали, где Он обращается к праведникам. Говорит: «Был я голоден, вы меня накормили, жаждал, вы меня напоили, был в темнице, вы ко мне пришли, был в больнице, меня посетили. Было я наг, вы меня одели, и добрые дела». Они скажут: «Господи, а где мы тебя видели?» Он им скажет: «Все то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Идите и наследуйте Царство Небесное от сложения мира». И грешникам эти же слова скажут они: «Господи, а где мы тебя видели?» Он им скажет: «То, что вы не сделали ближнему, то вы не сделали мне». И скажет: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и всем нераскаянным грешникам». Почему Господь скажет «проклятые»? То проклятие, которое лежало после грехопадения первых людей, оно снимается через таинство крещения. Когда человек уверовал в Бога, принял крещение и служит Богу, все с него снимается. И даже все грехи, которые он делал лично. Вот таким путем заканчивается страшный суд. И, конечно, все люди до единого человека должны воскреснуть. Но вот сказано в Священном Писании: «Кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне пребывает, и я в нем, и воскрешу его в последний день. А кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не имеет жизни со мной и не воскреснет в последний день». Тут имеется в виду не воскреснет, то есть для жизни вечной. Он и живет для вечных мучений. Поэтому это всем касается, кто знает Бога и кто не знает Бога. Но этого избежать невозможно. Потому что в день страшного суда, как сказано, откроются книги нашей совести. Там до единого слова и мысли, и дело будет открыто. Там человек уже не оправдается. Но это имеется в виду книги нашей совести. То есть, когда человек переходит душой в тот мир, там в одно мгновение, времени-то нет, вся наша жизнь предстанет перед Богом. И мы сами себя увидим, сколько мы слов говорили, добрых или злых. сделали доброе или злое, и мысли, плохое или злое. Там даже будут такие моменты, одно только желание, допустим, сделать доброе дело, уже будет вменяться. Но как сказано, что даже крыло мухи и то имеет вес. Что перетянет, добро или зло? Поэтому надо стараться в этой жизни делать только одно добро, говорить одно только доброе, мыслить только доброе. Вдруг приходят какие-то мысли, Богу противные, сразу надо перекреститься и сказать: «Господи, прости». И Господь Духом Святым прощает этот грех. Или вдруг в разговоре что-то непотребное стали говорить, сразу надо говорить: «Господи, прости». Или что-то плохое начали делать: «Господи, прости». Так что все контролируется небом. Мы подчас все забываем, что мы в жизни делали. Там уже этого не будет. Там все мигом откроется. Поэтому и называется «Страшный суд». Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, Отче, благословите. Господь тебя благословит. Александр, Московская область. У меня вопрос такой. Вот канонизация святых, это как происходит она? И как это самое, скажем так, что у меня был разговор с одним гомитянином, он мне просто задал вопрос такой, что кто видел этих святых, кто знает? Какие подтверждения могут быть вот, о святости наших святых, скажем так? Угу. Спасибо. Но святые, они не нуждаются в нашей канализации. Те люди, которые жили свято, они оставили о себе память. Доброй жизнью, добрыми словами. И слава в народе о них. Но человек перешел в тот мир, не вдруг церковь должна предать канонизации. Нет. Должно на могиле его много чудес, больше 100. Это должны зафиксировать люди. И, конечно, и жизнь его прошлая. И все не так это просто. Допустим, сейчас человек недавно умер, а народ по простоте: ой, все, он святой, надо быстро канонизацию сделать. Может быть, он еще нуждается в молитве церковной, а уже канонизацию быстрее делать. Он не нуждается в нашей канонизации. Если он святой, он и так святой. А если церковь делает канонизацию, он святей не станет. Это просто мы для себя молитвенников приобретаем. Вот, допустим, был такой варвар. Он 300 человек убил. И он был разбойник и пришел в храм, покаялся священнику и говорит: «Отче, дай мне епитимию». И он говорит: «Хорошо, с сегодняшнего дня ты будешь животными жить моими». Ну и после службы священник пошел, оглянулся, думает, где он есть. Смотрит, а он на четвереньках идет. И пришел в дом к нему, и вместе со скотиной питался, и вместе с ними спал. А когда весна пришла, в поле выходили, и вместе с котом питался той травой, которую животные вкушают. И так прошло в подвигах больших 15 лет. И, конечно, он о своих грехах плакал, душу очищал. И вот был такой момент, когда он перешел уже в тот мир, его похоронили. А похоронили как? Потому что с Египта в Александрию охотники ехали, и увидели животного, который оброс, они пустили стрелу, оказался это человек, и похоронили. И вот на его могиле стали твориться чудеса. Люди получали исцеление. Очень много помогал всем. Таким путем он стал святым. Конечно, мне один человек задал такой вопрос. А вот по телевидению показывали, что неправославные, другой восточной веры, где-то почти 1000 лет в могиле, и тело осталось его целое. Мол, и вот святые тоже целые. Но здесь ничего такого нет странного, потому что мы же не считаем этого буддиста, что он святой. Просто это останки оставшегося человека. Допустим, к нам приезжал архиепископ Евлогий Владимирский. Он рассказывал, что в Суздале открыли мощи митрополита, который в X веке был похоронен. Да когда открыли, вся одежда его целая, и тело целое. И взяли его, посадили, одели всю одежду на него, поднимались руки, и голова двигалась. То есть совершенно он как живой был. А вот в 15-м столетии, когда открыли, там только остались часть головы и часть тела. Ну, кости остались. Хотя, надо сказать, простой человек умирает, через 25 лет уже и тело, и кости гниют. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Любовь Дмитриевна, батюшка, скажите, пожалуйста, мне непонятно вот эти слова. Верующие Сына Божия, ну и так далее, на суд не приходят. Что это такое? Спаси Господи. Но верующий уже не судится, если он достиг совершенства, он уже святой. Потому что, вот, допустим, апостолы, они же святой жизни, они же на суд не придут, то есть судить их не будут. Они сами придут на суд, будут видеть, как народ живет. Те праведники, которые достигли совершенства, очистили свою душу, они уже судимы не будут. Судиться будет только тот человек, который совершил преступление, потому что дела его злые откроются. А дела святого откроются, он уже не судится, он уже оправдан. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Вот в этой притче, которую вы сказали, Господь говорит, не ближний, а братьям моим меньшим. То есть братья – это значит сыны Божии. Он даже не сказал ближние, а братья мои меньше. То есть это, наверное, больше. А сыны Божьи – это даже не наемники, это не рабы, а тоже еще более узкий круг. Это как святые. Так вот, может быть, это на последние времена, когда будут гонения именно на святых людей, на христиан, и именно говорится о том, кто навестит в больнице таких, накормит таких, даст стакан воды. Может быть, это действительно имеется об очень узком круге христиан, оставшихся верными Христу. Вот братья меньше. Спасибо вам большое за ответ. Да. Конечно, те люди, которые всецело пришли к Богу и полностью на 100% отдались Господу. И все то, что с ними совершается, любые беды, болезни, скорби, поношения, оскорбления, всякого рода несчастья, они знают, что это все от Господа. И, конечно, они сыны Божии. Это меньшие братья. Вот. Они всецело отдались Господу. И, конечно, это самое, что не есть близкие Господу. А те люди, которые ропщут в болезнях, в скорбях, кого-то обвиняют, отчаиваются, конечно, эти люди будут страдать, меньшие братья. И, конечно, надо на это особое внимание обратить. Вот, допустим, взять такой пример. Многие жалуются, что у меня рак, болезнь такая. Да просто надо за это Господа благодарить. Ведь мы же не вечные жители этого мира. Мы же должны перейти в тот мир, мир духовный. Ведь нам приготовил-то Господь Царство Небесное, новую землю, новое небо. Поэтому мы должны всецело отдаться Богу. И вот эта болезнь, она человеку дает возможность всю свою жизнь пересмотреть, проанализировать, вспомнить свои грехи, в них покаяться, внутренне очиститься, в болезнях пострадать, Господа поблагодарить, не роптать, все свое имение, если один человек живет, раздать своими руками. А если мы оставим родственникам, они могут переругаться, передраться, и все это во грех нам пойдет. Так что у человека есть прекрасная возможность не только покаяться, пособороваться, в собор не прощаются грехи, которые человек не помнит своей слабости ума, и принять в себя тело Христово, соединиться с Богом. Высшего этого на земле ничего нет, как только с Богом жить. И, конечно, вот те люди, которые очень много приобрели, допустим, по 10, по 15 миллиардов долларов. А когда Господа не знает, это резаная бумага. Господь дал этому человеку, чтобы он помог всем, кто нуждается в этом. И монастыри, и храмы, и детские сады, и ясли, и все интернаты. А он не оказался такой возможности. Вот это страшно. Все это с ним пойдет в тот мир. И будет это всего осуждать. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Раб Божий Владислав, батюшка, благословите. Благословит вас. Скажите, пожалуйста, как относится Русская Православная Церковь к кремации? Я вот на днях присутствовал на вот, погребении своей родственницы в крематории, и при этом как-то неуютно я себя чувствовал, но тем не менее там отпевал батюшка, вот этот обряд присутствовал на обряде. Но я слышал, что Русская Православная Церковь неоднозначно относится к кремации. Поясните, пожалуйста. Спаси Господи. Ну, надо так сказать, что Господь создал человека из праха земли. Тело его, как мумия, было мертвое, и Господь вдохнул в лице дыхание жизни. Человек стал дышать и открыл глаза. И сказано, человек взят из земли, и в землю должен отойти. И в отпевании тоже поется: земли взят, в землю отыдешь. То есть должен рассыпаться в прах земли. А вот те народы, которые не знали Господа, Творца Вселенной, ну, так называются язычники. Язычники – это люди, которые не знают Бога, но обожествляют и солнце, и луну, и все остальное, и человека, природу. Вот они человека предавали, сжигали его. Это плохо. Человеку, конечно, если он отошел в тот мир, когда его хоронят могилу, ставит ему крест в ноги, и на груди крест у него, дают рукописание в руки, и венец на чело, потому что он в этой жизни трудился в поте лица во славу Божию, тело принимает этот венец, а в руку дается рукописание. Даже Александр Невский, святой человек, думали давать ему рукописание, нет. Он лежал в гробу, он поднял руку, сам взял. Так что вот рукописание иметь силу тоже, там, прощение грехов. А человека сожгли, его тела нет. Ну, конечно, в день всеобщего воскресения в одно мгновение все соберется. Как-то спрашивали ученый Исаак Ньютон, а как может Господь воскресить человека, когда все перемешалось с землей? Как он может отделить? И вот он взял тогда металлическую пыль и горсть пыли и всыпал в землю. И все перемешал. И говорит, отделите мне металлическую пыль. Говорит, не можем. Он взял магнит, несколько раз провел и всю пыль отделил металлическую. Если, говорит, я человек ограниченный, это мог сделать. А у Бога слово творческое, для Него ничто нет невозможного. Он творец Вселенной. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня два вопроса. Вот один вопрос по Евангелию, насколько я помню. Там вот говорится, что человек, вот и Иоанн Предтеча, он же ветхозаветный, в принципе, пророк-то. И он, ну, говорится там, что вот верующие будут больше Иоанна Крестителя. Самый малый будет больше Иоанна Крестителя. Вот это непонятно. И второй вопрос, вот как комментирует снисхождение благодатного огня вот на гроб Господень. Вот католики или другие конфессии, как они это вот комментируют? Спаси, Господи. Ну вот можно сказать, что с третьего века благодатный огонь всегда храм воскресения Господня является. И все этому свидетели. Мне один священник, архимандрит, уже престарелый, Троицы Сергиевой Лавры, рассказывал, когда я был в храме, на том месте, где Христос был распят, стоял у оградки и держал в руке 33 свечи. И вдруг они обуглились и сами загорелись. Это сила Божия, благодатный огонь. И этому свидетели все. Даже поначалу этот огонь не имеет силы, а потом уже набирает силу и загорается. Когда вот я был в этом храме, то в 18 столетии православных не пустили, вот магометане. Думали сами получить этот огонь, но не получили. А православные стояли на улице, и вдруг колонна у входа храма с левой стороны раскололась, и сантиметров 10 внизу из нее вышел огонь. То есть ширина этой трещины. И прям вверх поднимается где-то полметра. И народ получил благодатный огонь уже на улице. И, конечно, те люди, которые не церковные, то есть не православные, они могут думать как угодно и трактовать кто как хочет. Но благодать Божия действует. И католики видят, и монофизиты это видят. Но народ православный получает благодать. То, что сказано, что меньше будет больше, тут имеется в виду, Иоанн Предтеча был пророк. Это самый больший пророк, который был в Ветхом Завете. И он был на границе Ветхого и Нового Завета. Но Христос, Он по жизни был меньше, то есть младше, чем Иоанн Предтеча. А пред Богом Он больше. Ну и те люди, которые в Новом Завете получают благодать, они стараются и могут быть больше, чем ветхозаветные люди. То есть благодать на благодать. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Валентина, грешница. Вот у меня такой вопрос. Скажите, вот, ну, можно это назвать аскеза православия, отсечение своей воли. Да не будет моей воли. Не угодно она бы есть. Да будет воля твоя, яко на небесе, на земле. И вот у святых отцов, например, у Игнатия Брянчанинова, читаю я, укрепление воли. То есть как вот здесь вот воли совместить? Две или как их? Спаси Господи, матушка. Я однажды захожу по Чайской лавре, Троицкий собор, на исповедь, и вижу впереди стоит на коленях бабуля. И она поет вместе с народом молитву «Отче наш». И она прям так руками поднимает вверх «Отче наш», который живущий на небесах и на земле показывает. Показывает хлеб наш насущный, сама в рот пальцами. «Дай нам на сегодняшний день и оставь нам долги наши», то есть грехи наши, руками показывают на грудь. Как и мы другим прощаем, кто против нас совершил, и показывают рукой на всех здесь стоящих. Вот. «Избави нас от лукавого» и рукой крестит на левую сторону. То есть она полностью в этой молитве. То есть да будет воля как на небе, так и на земле. Вот. И есть воля какова? Есть воля Божия, есть воля человеческая, а есть воля демоническая. И вот человек избирает то ли жить по воле Божией, то ли жить по своей воле или по воле демонической. Вот здесь от нашей свободной воли все зависит. Поэтому тот человек, который живет по воле Божией, всецело предается. В болезнях он не скорбит, не ропщет, никого не обвиняет, за все Бога благодарит и радуется. И чтобы с ним не случилось, он за все Бога благодарит. Еще раз говорю, никого не обвиняет. И, конечно, он живет по воле Божьей. А тот человек, который в болезнях ропщет, всех обвиняет, всех осуждает, ругается, кричит, он живет по своей воле и по воле демонической. Вот тут воля чья? Наша. И все зависит от нас лично. Но самый великий дар нам Господь дал, который у нас его не отнимет никогда, это наша воля. Это дар Божий. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Вопрос такой. Вот вы говорите, значит, это самое бремя от Господа. Хотя в книге пророка Иеремии сказано черным по белому, что не говори, что бремя от Господа, ибо вы тем самым извращаете слова Господа Саваофа. Я накажу его и всю семью его. Раз в книге Иова, значит, это самое. Подальше от телефона шипит, не слышно ничего. Ага, в книге Иова. Иов, значит, говорит, значит, это самое. Не будем мы от Бога только добрые, но и злое принимать. Но Иов не знал, что это его истязает дьявол. Хотя Бог-то напротив ставил Иова в пример всем и вся. А Иов просто это не знал. И, в общем-то, вопрос такой. Когда Иов, значит, это терпел, пришли к нему друзья, сами знаете эту книгу не хуже меня, что, в общем-то, Иов-то говорит: «Боже, давай с тобой судиться». Ну и, конечно, тоже известен Иов, оказался оправданным. И причем еще те друзья, которые там, в общем-то, его обличали, обвиняли, значит, что Бог-то сказал, что я вас накажу, но вы просите у Иова, чтобы он за вас помолился передо мной, тогда я вас прощу. Ну, Иов, естественно, помолился, простил их, ну и все окончилось самым лучшим образом. Спаси Господи, отец. Очень плохо слышно. И шум забивает слова. Но скажем, что Ведь нельзя смешивать ветхозаветный образ жизни и новозаветный. Если, допустим, в Ветхом Завете сказано «не убий», а Господь говорит, кто думает о человеке плохо, он уже человек-убийца есть. «Не любя брата, уже в смерти пребывает». Вот тут нельзя смешивать Ветхий Завет и Новый Завет. Почему? Потому что в Ветхом Завете народ был один, и Бог для них был таков. Но когда вот Господь Христос взял на себя все грехи рода человеческого, совсем по-другому все стало. Если было сказано, кто воззрит, не прелюбодействуй, а Христос говорит, а кто воззрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует сердцем. То есть законы совсем сейчас иные. Вот так. Да, и по поводу бремени, да, батюшка, мы же знаем, что бремя мое легко есть, да, Господь говорит, что уже в Ветхом Завете другое бремя совсем, которое дает возможность человеку исполнить все, что Господь... Так как Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и всех я вас успокою. То бремя, которое Господь нам дает, оно очень легкое, и отобрящите покой душам вашим. То есть бремя, это имеется в виду тот закон, который нам Господь дает, он очень легкий. Ну, имеется в виду, сказано так, что есть нужно для каждого человека, а лишнего поел, тебе уже тяжело, ты обременил сам себя. Наш Господь советует, чтобы поменьше кушали. Если, допустим, на праздник венца выпил, так, чтобы во славу Божию, но не так, что один стакан, да второй и свалился. Это уже грех. Допустим, курить – это вредно? Вредно. Значит, это грех. Упиваться вредно? Вредно. Значит, это грех. Вот так должно быть. И Господь нам дал вот как раз так, чтобы мы делали норму, то есть держаться золотой середины. Так святые отцы говорят, это золотая середина. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Можно ли подавать записочки за своих вот умерших бабушек, прабабушек? Вот они были рождены вот в 903 году, там, и, может быть, вот в конце 19 века. Вот я не знаю, крещеные они или нет, но в то же время, наверное, все крещеные были люди. Спасибо. Да, в то время не было некрещенных, потому что они все православные. Все верующие были. Я как-то встретил две молодые женщины, приехали к нам в монастырь с Польши. Но я их спрашиваю, я говорю, вы верующие? Они улыбнулись и говорят, а у нас этого нет, чтобы человек не был неверующим. Когда мы маленький ребенок рождается, то сразу его посвящает Богу. У нас, говорит, нет этого, как у вас в России. Вот, где-то 70 лет был атеизм. У нас этого нет. Нас этому не учили, что Бога нет, потустороннего мира нет, нет души. У нас этого нету. Поэтому в те времена всех крестили. Недаром Русь святая. Ну, смотрите, вот когда днем выйдем на улицу, тучи застелили все небо, и солнца нет, и недели, и несколько, и месяц может не быть. Но солнце-то есть все равно, но мешает тучи. Вот точно так же Господь есть, но наша греховная жизнь так омрачила наши разумы, и мы не чувствуем Господа. А тот народ, который жил-то свято, и в традициях осталось, что всех крестили. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божий Виктор. Бог благословит вас. Спасибо, Господи. Батюшка, прокомментируйте, пожалуйста, на ваш взгляд, речение Иисуса Христа из Евангелия «Предоставить мертвым хранить мертвых». Спасибо вас, Господи. Простите за неуклюжесть. Спасибо, Господи. Но тут имеется в виду, что Вот когда человек заболел, у него отвращение от пищи. А когда он умирает, он уже не нуждается в пище. Он лежит в гробе. Точно так же и человек духовно. Когда он заболел духовно, у него отвращение от молитвы, от церкви. А когда он духовно умирает, он уже в церковь не ходит, Богу не молится. И вот эта духовная вся пища, она ему не по нутру. Даже где-то о Боге кто-то заговорит или увидит храм, внутри у него наполняют демоны, у него сразу гнев и обида. Все попы-предатели, шкурники, да, грабители, то есть он их и не знает, и не видел, а сразу вот это внутри появляется. Гнев и зло. Поэтому человек становится духовно мертвец. То есть он не принимает благодать Божию. Даже если кто-то будет говорить, у него внутри все выворачивает. Потому что бес, который живет в нем, и там не один он живет, их множество, человеку этому очень тяжело. Но если так сказать, что атеисты говорят, Бога нет. Но почему по всей России начали уничтожать все храмы, расстреливать священников, митрополитов, епископов, всех людей, садить в тюрьмы, казнить, мучить, Священное Писание все уничтожать, книги сжигать, иконы? Что это такое? А это демон, который живет в человеке. Ему это все очень противно. Противный колокольный звон. Противно смотреть крест, выворачивать изнутри все. А вот верующему человеку это все в радость, когда он духовно живой. Мне, допустим, одна женщина говорила так. Когда я обратился к Богу, у меня такая благодать была. Я просто каялась, молилась со слезами. А потом получилось так, что я с мужчиной впала в грех. И у меня вся благодать ушла. Это уже прошло 4 года. Я не могу никак приобрести ту благодать, которая во мне была. И не знаю, что мне делать, как мне быть. Вот человек становится духовным мертвецом. И теперь надо большой труд, чтобы приобрести все остальное. То, что было до этого. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Раба Божья, Нина. Батюшка, я хочу задать вам такой вопрос. Я не знаю, имею я на это право или нет. Погромче. Я сказал, даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. И то, что свяжете на земле, будет связано и на небе. И именем моим будут изгонять бесов, уверовавшие. Так вот, батюшка, я просто боюсь лишнего греха. И скажите мне, пожалуйста, вот у меня в семье, к сожалению, есть один человек, он очень богохульствует. Вот могу ли я сказать, вот именем Иисуса Христа, сатана, я запрещаю тебе вот произносить такие слова или такие слова. Вот закрой рот, сатана, именем Иисуса Христа. Вот, батюшка, я имею на это право. Спасибо вас, матушка. Когда Христос воскрес, то Он явился к ученикам при закрытых дверях, дунул на них и сказал: «Примите дух». Вот. Благословил их и сказал: «Примите дух свят». Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Кого разрешите на земле, тот будет разрешен на небе. Это имеется в виду, Господь апостолам, их было 12, дал власть церкви прощать грехи. Поэтому те, которые рукоположены, священники, вот они, если человек покаялся искренне, дал обещание больше этого не делать, то Господь прощает ему грехи. То есть здесь на земле священник говорит: прощаются тебе грехи. То есть Господь через него. если он не утаил ни одного греха сознательно. И прощаются ему на небе. Если кого-то свяжет на земле, тот связан на небе. Так что вам не надо обличать этого человека, потому что в нем злой дух, он не примет этого обличения. Только ласковое, мирное слово может помочь вам. Я скажу так, что у меня знакомая одна жена священника, когда в институте училась в медицинском, то девочки занимались спиритизмом. Они друг о друге уже все знали, бес им рассказал. Но им интересно было узнать вот об этой студентке. И пригласили ее. Она знала, куда ее пригласили. И когда она вошла в квартиру в Москве и раздевалась в прихожей, она так шепотом сказала: «Сатана, я тебе запрещаю обо мне что-то говорить. Запрещаю тебе именем Господа нашего Иисуса Христа». И когда они вот сели за стол и стали с блюдцем вызывать духа и спросили, как ее звать? Он сказал: «Анна». «А как фамилия?» Он сказал фамилию не отчима, а родного отца. «Ты это ошибся, и у нее фамилия другая». Но вот я им не открыла это. Он правильно, демон, сказал. «А кто она? Каково ее внутреннее состояние?» Он говорит: «Мне запрещено. Я не могу сказать». Так что простой христианин имеет власть запрещать. Ну, конечно, власть имеет над демоном, но человеку говорить это нельзя, потому что он обозлится и будут неприятности большие. Так что в те времена, особенно в первые, вот для распространения веры Господь давал знания языков. Сейчас это уже нет. Осталось только у сектантов. Хотя там бормотание на непонятном языке. Никто этого языка и не знает. Так что и власть была тогда дана особая. Ну и те люди, которые достигли какого-то совершенства, особенно духовники, они тоже имеют власть. Могут сказать слово, и демон выйдет из человека. Но священнику надо быть очень смиренным, власть имеющим. Но если человеку угодно, то есть Господу угодно, чтобы человек это исцелился от демона, может быть, надо еще, чтобы он в нем этого человека смирял. Все от Господа. То может даже святой сказать: «Изыди», а Господу не угодно, он не изыдет. Батюшка, а вот в Евангелии мы знаем, что там апостолы, когда изгоняли демонов, там бесов, то как бы все получалось. Когда другие люди пытались что-то делать, на это им говорили, что мы вас не знаем, кто вы такие. Как бы почему вы дерзаете вот с нами общаться и нас изгонять. То есть, наверное, это говорит о том, что надо какую-то иметь духовную еще серьезную составляющую внутри, чтобы конечно, человек укреплен был очень сильно в вере. И так просто, наверное, любому смертному дерзать такие вещи делать, наверное, это конечно, опасно. Конечно, еще бесы нападет и побьет этого человека. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, рабу Божию любовь. Бог вас благословит. Батюшка, вот у меня муж заболел сахарным диабетом. Вы не могли бы мне подсказать, как вот ему сейчас пост начинается, как пост ему держать? Угу. Ну, я могу сказать только так, что пост никогда никому не повредил. Особенно шутит так. Диабет. Ди – это два. Вот. Вот в архиерея три кирии, ди кирии. В правой руке три свечи, а в левой две – ди кирии. Диабет бывает от двух обедов. Вот. И, конечно, когда вот человек еще не раскаянный в грехах, не кается. Бывает это болезнь. Тоже за наши грехи. Ну, конечно, если люди святые, вот, терпят какие-то болезни и диабет, но это для большей святости. А нам обычно, людям грешным, надо за грехи потерпеть. Ну, а значит, поста, надо поговорить с духовником, к которому он ходит исповедоваться. А он уже скажет, можно или нет. Ну, я просто скажу, что так. Если человек больной, то разрешается рыба, не больше, чем рыба. Батюшка, вот в начале передачи вспоминали слова о том, что то, что вы сделали ближнему, то сделали мне. Посетили темницы, посетили больных. Ну вот, допустим, человек внешне, он ближнему сделал, скажем так, много добра. Может быть, даже и больницы посетил, и в тюрьмах посещал, и помогал, и милостыню давал. А внутренние какие-то вот свои личные грехи, которых довольное количество, может быть, он и не успел от них очиститься. Вот как тогда будет происходить суд? Ну, тут Господь уже усматривает, сразу все усматривается. Человек, бывает, себя воспитал от юности в добрых делах. И, конечно, он, когда добрые дела делает, он чувствует себя удухотворенным, радость бывает. А когда человек делает зло, у него в душе благодать уходит, и он себя очень плохо чувствует. Поэтому человек должен постоянно делать только одно добро. Вот. Но потом ведь есть люди, которые добро делают не ради Христа, а для того, чтобы в газете пропечатали, мол, вот я там столько-то тысяч дал кирпича на стройку монастыря или храма. Это, конечно, не во славу Божию, а в свою славу. И, конечно, все дела, которые мы делаем, мы должны мыслить так, что не приписывать себе, а что это все делает Господь. А мы должны смиряться и считать, что мы ничего почти не делаем, а все делает Господь. Вот если мы себя настроим в этой жизни, что все делает Господь, а мы просто как орудие, через нас делает Господь, тогда будет все по-другому. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Людмилу. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. У меня два вопроса. Первый вопрос. Батюшка, как избавиться от ропота? Все понимаю, сердцем, умом понимаю. Но вот молчу, терплю. Вдруг как заропщу и ни с того, ни с чего. Не могу ничего с собой поделать. Это второй вопрос. Батюшка, квартира освящена, но лазят люди посторонние и оскверняют, и хулиганят, и мстят Бог весь за что. Не могу поймать живу одна. Начинаю подать из-за этого его робот, и в слезы, и в уныние, и во все, что можно. Помогите, объясните. Спаси вас, Господи. Матушка, вы предайте всецело Богу. Всегда помните и запишите слова, что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Ведь сейчас очень много таких людей, которые чувствуют, что в квартиру заходят, и вещи все порежут, и воду везде разольют, и делали по два, по три замка, а все равно бес заходит через щель, через разными. Таких очень много людей. Но там никто не бывает, а тот бес внушает нам такое. А вы, чтобы не роптали, вы благодарите Господа, что плохо, скажи, слава Богу за все. Значит, так Господу угодно. Слава Богу за все. Благодарю тебе, Господь, что ты меня не оставил, что ты мимо меня не прошел. Вот так. Если научитесь благодарить Бога, начиная прям с утра, будет по-другому все. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божию. Господь вас благословит. Батюшка, у меня к вам такой вопрос. Вот когда... Когда крестили моего сына, ему было 2,5 года, сейчас ему 14 лет. Я тогда в храм не ходила, была неверующая. И я не знала, ну, как, кто может быть там крестной матерью или крестным отцом. И получилось так, что крестными родителями моего сына явились мои родители, моя мама и мой папа. Вот потом я узнала, что это неправильно. Вот можно сейчас как-то это исправить или там. Ну, это не справится, да. Потому что они уже духовно породнились, и они уже близости между ними не должно быть. Как бы уже духовные родственники. Особенно неправильно делают те, вот, допустим, юноша и девушка, которые думают вступить в брак, и они становятся крестными. Им тоже замуж вступать нельзя, потому что они духовно породнились. Вот когда пришло такое состояние по незнанию, с этим вопросом надо обращаться к епископу. Вот так должно быть. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться о здравии Иерея Сергия, Андрея, младенца Елизаветы, Натальи, Михаила, Лидии, Иакова, Елены, болящих Льва Дмитрия, Александры, болящей Фатине и Василия Ольги, Александры, болящей Людмилы, монахини Алипии, Максима, отца Александра, Надежда, Надежды, Елизаветы, Павла, Аграфены, Николая, Николая, Вячеслава, Петра, Валентины, отца Сергия, болящих младенца Павла, Даниила, младенца Аполлинарии, отца Амвросия, монахини Анны, Петра, Андрея, Александра, Татьяны, Сергия, Натальи, Натальи, Игоря, Сергия, Дмитрия, Владимира, болящих Леонида, Елисаветы, Виктора, Татьяны, Андрея, тяжело болящего отрока Владислава, болящих Ларисы, Маргариты, Галины, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, болящей Марии, завтра операция, и Михаила, Татьяны, Татьяны. О упокоении Нины, Нины, Натальи, Михаила, Екатерины, Николая, Анастасии, Александра, новопредставленного диакона Михаила, новопредставленного игумена Галактиона, новопредставленного монаха Антония, новопредставленного Алексея, Александра. Батюшка, в завершении передачи еще несколько слов. Мы, наверное, уже не успеем ответить на вопрос. Просто в завершении передачи, да, что вы можете сказать еще? Но для того, чтобы в день страшного суда нам не было позорно и стыдно, потому что наши грехи нераскаянно откроются перед всеми ангелами и перед всем народом, который будет на небе. Вот там будет стыд и страх. Поэтому надо в этой жизни не стыдиться прийти к духовнику, насколько это возможно, все тайны грехи сказать, очистить совесть, очистить душу, чтобы, уходя с исповеди, стало легко. Чтобы в сознании не было, вот еще я не сказал такой грех. Надо, чтобы ничего не оставалось, чтобы душа была свободна. И так с каждым разом, когда будем мы каяться, а в нашей душе будут открываться глаза, и мы увидим множество грехов. Вот тогда начнется рыдание и плач о своей греховной жизни. Дорогие братья и сестры, отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы в воскресенье. Благодарим вас. Ой, в среду, простите, пожалуйста, в среду, конечно. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.